Глава 25. После заявления демона о подарке я отправился на свои родовые земли. Надо же было посмотреть, кого там демоны поймали. «И что, говоришь, они здесь сделали?» — мысленно спросил я у легиона, рассматривая двух связанных мужчин, лежащих лицом к земле. По их внешнему виду нельзя было ничего понять. Это могли быть как обычные мимо проходящие люди, так и недоброжелатели. А раз легион меня ради них в 6 утра разбудил, значит, второе. «Яму копали!» — ответил демон. «Исчерпывающе. Прогнать их не мог?» Явно не ради ямы меня легион в 6 утра поднял. «С десяток уже прогнали. Кстати, мы каждую группу разными способами пугали», — злобно рассмеялся демон. Убивать людей я ему не давал, и он получал удовольствие хотя бы от запугивания. А я был не против такого отношения к тем, кто шел на мою землю с недобрыми намерениями. Здесь находилось имущество арендаторов и несколько ферм, которые ни при каких обстоятельствах не должны пострадать. Сейчас рента с них — наш единственный источник дохода. «О, кстати, о доходах. Вон под тот камень загляни!» Легион направил мой взгляд в нужное направление. Я отодвинул булыжник и обнаружил там 10 разных бумажников, 4 пистолета, одно ружье, 7 ножей, одну бутылку водки и 3 пачки сигарет. «А водка мне зачем?» — спросил я, поднимая трофеи. «Водку и сигареты оставил. Это добро мне ни к чему». «Зря отказываешься. Эта зараза тебя не возьмет», — усмехнулся демон. «А так мы можем испытать хоть мимолетное удовольствие». «Ты понял, что в борделе меня не загнать и решил действовать иначе?» Я вернул усмешку. «Ага, я же чувствую все то же самое, что и это тело». Я вытряхнул из бумажников содержимое на плоскую поверхность булыжника. «Там было 13 кредиток, которыми я воспользоваться не смогу. Они защищены пин-кодами». Да и, вероятнее всего, удравшие владельцы уже заблокировали потерянные карты. Интересно, задаются ли они вопросом, почему демоны их обокрали? Впрочем, даже если они заявят об этом в Орден, никто не поверит. Подобную чепуху точно не станут проверять. Такое поведение для демонов не характерно. Они не пугают своих жертв, а сразу убивают или же похищают, и тогда человек становится без вести пропавшим. Редко бывает, что эти твари мучают или пытают людей перед смертью. Обычно все до боли просто. Пришел, увидел, убил или похитил. Помимо всякого мусора, вроде чеков и дисконтных карт, в бумажниках были водительские права и наличные деньги. Всего я насчитал 35 тысяч рублей с мелочью и брал это добро в карман. Удостоверение изучил и пока решил не забирать. Имена недоброжелателей я запомнил, а доказательства их пребывания на моей земле с собой таскать ни к чему. А вот что делать с оружием, я мало представлял. Огнестрел в Российской империи можно носить только по лицензии, если ты не дворянин. Удравшие точно не были аристократами, значит, издать их оружие легально не выйдет. Я могу продать ножи, а пистолеты и ружья придется сбывать на черном рынке. Но это не срочное дело, поэтому пока организую схрон. Подозвал двух демонов, которые быстро организовали мне яму с настилом, куда я и убрал огнестрельное оружие. До кучи туда же отправилась водка с сигаретами за ненадобностью. Мне попросту не хотелось оставлять их лежащими на видном месте, а мусорок поблизости не было. Затем место схрона было прикрыто камнем, и один из приспешников легиона получил задание его охранять. «А теперь давай глянем, что за яму вырыли эти люди на моей земле», — сказал я демону, и он направил мой взгляд в нужном направлении. «Вон там, тебе понравится!» «Так подарок — это яма, а не трофеи». Этот вывод меня знатно удивил. «Ага!» Искомое было спрятано за кустами, на которых почти не осталось листьев. Повсюду была пожухлая листва, и ее с каждым днем становилось все больше. Скоро наступит зима, и чтобы не выделяться, мне придется надевать куртку. Забавная мысль, учитывая, что я не так давно стал невосприимчив к холоду. Яма представляла собой углубление диаметром в метр, а глубиной аж в 2. Успели же вырыть. «А мы не спешили их пугать. Хотели посмотреть, нахрена им эта яма, и дождались», — усмехнулся легион. «Посмотри-ка вглубь». Я наклонился и в нос ударил трупный запах. Заметил на дне ямы небольшое мерцание. Хм, а вот это уже интересно. Видимо, не зря встал в 6 утра. Если трофеи могли подождать несколько часов или даже дней, то наблюдаемое мной сейчас нет. В яме лежали... камни смерти, как называли их в обиходе. На самом деле их применение было значительно шире. Они уничтожали все живое вокруг себя, а скорость зависела от количества этих кристаллов. Такое изготавливали некроманты, закладывая в них частичку своей магии, и были эти камни не из дешевых. Чтобы убить человека, потребуется около 100 таких кристаллов, а чтобы отравить почву, хватит и 10. Действуют они постепенно. Живые существа начали бы гибнуть по неизвестным причинам. Сперва исчезают насекомые, потом кто покрупнее. На зверей этих камней бы не хватило, и, почувствовав слабость, они бы попросту ушли на другие земли. Самые восприимчивые к подобной магии растения. Если бы демоны пропустили кристаллы, то уже через неделю на моей земле не осталось бы ничего, кроме мертвой земли и гниющих остатков природы. А поскольку сейчас осень, это было бы незаметно до последнего. До тех пор, пока даже иголки с ели не спадут. Но тогда я бы уже ничего не смог исправить. Дотрагиваться до них руками будет опасно. В таком случае на коже появятся раны и гнойники. А вот демонам эта магия ничего сделать не сможет. На этих тварей могут воздействовать преимущественно экзорцисты. У всех остальных магов редко получается нанести хоть какой-то вред. Демоны — живучие существа. И мало к какой магии они восприимчивы, кроме своей собственной. Я велел парочке тварей достать кристаллы с дна ямы и начертил вокруг них изгоняющую пентаграмму. Когда слуги легиона ушли, активировал ее. На земле зажегся синий огонь, а в спину ударил ветер. Кристаллы мигом провалились в портал, и я перестал его подпитывать. Демоны вернулись и спрятали следы проведенного ритуала, а заодно и яму засыпали. Мне же предстояло узнать, кто послал пойманных людей отравить мои земли, хотя уже догадываюсь. «Поднимите их!» — приказал я демонам, и они поставили пленников на колени. Обоим мужчинам было на вид чуть больше 30. Сперва демоны вынули кляп изо рта широкоплечего блондина. «Закричишь, и они тебя сожрут», — обозначил я. Мужчины с ужасом смотрели на тварей, стоящих рядом с ними. Конечно, по их мнению, это именно те, кто терроризирует наш мир, поэтому моя угроза сработала. И второго пленника, темноволосого человека с кривым носом, который когда-то сломали и вправили неправильно, тоже освободили от кляпа. «Ты кто?» — сразу спросил тот. «Здесь вопросы задаю я», — ответил я, смотря в его темные глаза. «Кто вас послал?» Мужчины молча переглянулись. Они явно не собирались сдавать нанимателя. Они его боялись. Но обычно демонов опасаются куда больше, чем людей, какими бы жестокими те не были. «Хочешь, чтобы мы их напугали?» — оживился легион. «Да», — мысленно ответил я и отошел подальше от наших жертв. «Эй, парень, отпусти нас! Мы хорошо заплатим!» — крикнул мне блондин. «Отпущу, когда скажете имя нанимателя. А если не согласитесь сотрудничать?» Я кивнул демонам, разрешая действовать. О магии демонов люди знали слишком мало. Она отличалась от их вида и была невероятно разнообразна, а ее мощь возрастала с каждым уровнем, полученным демоном. Уровни эти напрямую зависели от количества сожранных сердец. Причем чем сильнее становился демон, тем больше жертв ему требовалось, чтобы продвинуться дальше. Сейчас моими помощниками стали твари 72 и 100 уровня. Одни из сильнейших последователей легиона, ведь ему остались служить в основном одни низшие. Я ожидал, что демоны начнут пугать людей своим обликом, заставляя их думать, что сейчас они станут сытным обедом, но нет, прислужники легиона смогли меня удивить. Чернокожий демон, по виду напоминающий мифического фавна, встал перед пленниками и протянул к ним свои когтистые лапы. Связанные не могли сопротивляться, и руки демона опустились им на головы. Он ухмыльнулся. Потом он убрал руки и застыл перед ними, точно статуя. Второй демон покорно чего-то ждал. Его облик, кстати, напоминал химеру. Сейчас я вживую видел подтверждение того, что множество мифов берут свое начало с прихода в наш мир демонов. Раньше люди понятия не имели, что это за существа. Им даже добровольно приносили жертвы, обожествляли их, просили милостыню, пока великий маг и мыслитель Аристотель не начал изучать мифы и легенды, а вместе с ними и природу существ, которых люди так боялись и которых просили о помощи. Он-то и выяснил, что помочь эти твари могли только, если продать им свою душу. В свое время труды этого ученого-мага перевернули весь мир, а его знаменитые ученики продолжили его работу. И где-то через 100 лет после публикации трудов Аристотеля демонам перестали приносить жертвы, тогда эти твари сами стали нападать на людей, при том, что тогда их во всем мире насчитывалось всего несколько десятков. Постепенно люди поняли, что демоны — это враги, а никакие не высшие существа, посланные богами, и начали с ними бороться. Первую печать изгнания придумал именно Аристотель, а ее основа, пятиконечная звезда, до сих пор используется в ритуалах. Однако, совсем недавно я понял, что демоны не так просты. В воздухе возникли две иллюзии. Молодая женщина с ребенком на руках и светловолосый парень-подросток. Очень реалистичные, неодаренный никогда не отличит их от настоящих людей, если не позволять ему дотронуться до иллюзии. «Алла!» — темноволосый пленник узнал женщину. «Что ты здесь делаешь?» «Папа!» — подросток обратился к блондину. «Где я? Что происходит?» Иллюзии осматривались, очень реалистично играя свою роль. «Это демон?» — дрожащими губами спросила женщина, прижимая к себе младенца. В ее глазах застыл настоящий ужас. Она отшатнулась от стоявшего между ней и подростком демона, а подросток ринулся бежать. «Петя, стой!» — крикнул блондин. Демон в образе химеры ринулся с места и с бешеной скоростью помчался за мальчиком. «Не тронь его!» — заорал пленник. Демон схватил иллюзию парня за шкирку, а женщина с ребенком отошла к дереву и прижалась, ее дыхание участилось. «Алла, не двигайся! Я спасу нас!» — в панике орал темноволосый. «Кто наниматель?» — повторил я вопрос. Спектакль получился реалистичный, и наемники поверили, что от их ответа зависит отнюдь не одна жизнь. Ребенок на руках Аллы закричал. «Я все скажу!» — сдался отец младенца. «Не смей, тогда нас в любом случае уроют!» Огрызнулся на него второй, не сводя взгляда с демона, возвращающего подростка. «Нет, мы спрячемся, успеем забрать семьи!» — тяжело дыша сказал темноволосый, и я заметил блеск в его глазах. Жена и ребенок — самое дорогое, что у него было. А вот второй наемник ради спасения остальных членов семьи был готов пожертвовать подростком. Это читалось во взгляде. Оба мужчины расставили для себя приоритеты. «Не успеем», — прошептал отец подростка. Второй пленник замолк, до крови прикусил губу. Он снова оказался на распутье, и нужно было помочь ему принять верное решение. «Убей его», — приказал я демону, держащую иллюзию мальчика. Тот отпустил дергающего и матерящегося подростка. Мальчишка упал на мягкое место. «Не трожь!» — только успел выкрикнуть он, как лапа демона пронзила его грудь. «Нет!» — со всей мочи завопил отец. Это выглядело так реалистично, что я чуть не поверил. Но запаха крови не было. Демон демонстративно сожрал несуществующее сердце, а иллюзия осталась лежать на пожухлой листве в виде трупа. «Я могу призвать остальных членов семьи», — ледяным тоном сказал я. Хотя на самом деле никогда бы этого не сделал. До последнего не позволю демонам убивать людей, какими бы плохими они ни были. Нельзя допустить того, чтобы мы поменялись местами. Сейчас у меня есть над ними власть, но если потерять бдительность, может случиться наоборот. «Опять это недоверие!» — буркнул Легион. «Вы веками доказывали, что демонам нельзя верить, и я склонен думать так и дальше», — мысленно ответил я. «Пока я тебе нужен, ты говоришь правду и помогаешь, но когда сделка завершится, не задумываясь, убьешь меня». «Я об этом не думал». «Врешь. Ты бессмертная сущность, которая слишком часто прикидывается менее умной, чем есть и на самом деле». «Это Черкасов! Он нас послал!» — прокричал отец младенца. «Клянусь, мы не хотели никому навредить, только отравить землю!» Как я и догадывался. Черкасов воплощает в жизнь свои угрозы, но они мне не страшны. И даже более того, смогу дать отпор. Для этого потребуется собрать информацию, поэтому я отдал скрытым на моей земле демонам разведать обстановку у Жерновых. Скоро узнаю, что на самом деле скрывается за обычными полями. «И тем самым навредили бы моей семье», — вслух ответил я. «Но не убили же!» — забормотал пленник. «А могли бы? Будь такой приказ». Мужчина замолчал, но по взгляду было видно, убил бы, не задумываясь. И если бы сейчас только мог освободиться от пут, сразу же набросился бы на меня. Сделал бы все, чтобы защитить свою жену и младенца, ведь ни один из мужчин не верил, что я просто возьму и отпущу их. «Все ясно», — ухмыльнулся я и щелкнул пальцами для зрелищности, отдавая демонам мысленный приказ. Иллюзии исчезли, растворились в воздухе, и от них не осталось ничего, даже разбрызганных капель крови. «Как ты? Да кто ты вообще такой?» — ошалел темноволосый, разом поняв, что его обдурили. «Кто я? Всего лишь экзорцист, способный подчинять демонов», — пожал я плечами. Но он этого не вспомнит. Из-за ствола березы показался знакомый белый демон. Он подкрался бесшумно и опустил лапы на пленных. Те тотчас закатили глаза. «Сотри последние сутки из их жизни, а когда они еще раз сюда сунутся, напугайте их по-настоящему», — велел я. «Да, господин», — хором ответила троица стоявших здесь демонов на своем языке. Пленники закрыли глаза и одновременно отключились, упав на листву. Демоны их развязали. «Оттащите к дороге и оставьте на обочине», — велел я. Твари повиновались. «Но этих-то уродов можно было и убить», — недовольно заявил демон. «Нет, тогда начнется расследование». «Это если останутся тела, а?» — усмехнулся Легион. Демон был прав. Их смерть решила бы некоторые проблемы. В частности, они бы больше сюда не сунулись, и Черкасов сделает выводы. И что потом? На его месте я бы отправил сюда не обычных мужиков с кристаллами смерти, а опытных магов. Такие, как он, привыкли всегда добиваться своего. Но Черкасов не учел, что в этот раз ему противостоит не только разорившийся барон, а с ним и владыка демонов. Будь легион в расцвете своих прежних сил, все человечество не выстояло бы против него. «Что верно, то верно», — с гордостью согласился он. «Еще бы ты прекратил комментировать мои мысли», — хмыкнул я. «Хочешь отобрать у меня единственное развлечение? Нет уж», — обиженно ответил он. «Но почему я не стал убивать наемников? Дело же не только в расследовании. На самом деле о нем я думал в последнюю очередь. Каким бы уродами ни были эти двое, у них есть семьи, а я на своей шкуре испытал, что такое потерять близкого, и не желал этого ни женщине с ребенком, ни подростку. Эти дети вырастут с любящими отцами. И пусть они не запомнят сегодняшний день, но эта привязанность никуда не денется. То, что я сегодня видел во взглядах, готовность убить меня за свою семью, лишь бы представился случай, это было настоящим. «Нам пора возвращаться», — сказал я легиону. «А может, еще поохотимся? Твой дед сегодня опять будет лекцию читать, а я не могу спокойно слушать, когда он половину путает». «Он не путает, а говорит по учебнику. А твои комментарии делают картину более полной. Сегодня мы много демонов не убьем, а после сдачи экзамена сможем охотиться сколько угодно, поэтому потратим вечер с пользой». «В такие моменты я жалею, что у тебя слишком сильная воля». Я мысленно усмехнулся и направился к дороге. Как раз успею вернуться в гостиницу к обеду. «Тимур Алексеевич, я вас не понимаю. Наш университет представил вашему магистру возможность пройти экзамены досрочно. Что еще требуется ордену?» — неохотно спросил Никодим Вячеславович, ректор Московского магического университета, когда архонт в сопровождении главы службы безопасности Святого Ордена пришли к нему на прием. Он не понимал причин, ведь все было обговорено по телефону, а сейчас, зайдя в кабинет, архонт говорит, что у него есть еще одна просьба. Доброта Никодима Вячеславовича не резиновая. Он изначально не хотел делать исключение для Демьянова, но орден слишком настаивал, а конфликты с этой организацией ректору были не нужны, иначе у студентов могут возникнуть проблемы на практике, которую организовывает именно орден. «Никодим Вячеславович», — улыбнулся архонт, — «вы слышали про двух вернувшихся из мира демонов жертв?» «Слышал. Об этом во всех газетах писали. Потом поутихло и стали писать о вашем магистре, но по сравнению с вернувшимися, ваш парень ничего не стоит». Никодим Вячеславович в силу возраста, а ему было чуть больше 60, предпочитал узнавать новости из газеты, которую каждое утро покупал перед работой. «Соблуждайтесь, ваша светлость. Парень способен ориентироваться в выбросах лучше меня и уверен, на этом его способности не заканчиваются». «Хотите сказать, он имеет какое-то отношение к вернувшимся?» Никодим Вячеславович едва смог сдержать удивление. «Это мы и хотим проверить на экзамене», — кивнул архонт. «Экзамен создан не для интриг ордена». «Ваша светлость», — вступил в разговор Илларион Викторович. «Это дело государственной важности. Если вы не пойдете навстречу, то нам придется договариваться с имперской безопасностью, которой вы противиться не сможете. Так ли нам надо перескакивать через голову?» «Это лишнее», — хмыкнул Никодим Вячеславович. Ректору не нравилось, что представители ордена натурально не оставляли ему выбора, но с такими условиями отказать он им не мог. Если молодой барон Демьянов в самом деле смог вернуть двух человек из мира демонов, имперская безопасность не оставит это без внимания и тоже захочет проверить. Но ректор помнил этого парня, когда он учился. И ничего примечательного в нем не было. А тут и из гроба поднялся, и ранг до магистра поднял, не получив лицензии. Но как Демьянов это сделал, Никодим Вячеславович рационально решил не спрашивать. Не его это дело, да и правду ему никто не скажет. «Нам необходимо, чтобы Демьянов в любом случае дошел до финального этапа, до практики», — озвучил свои требования Тимур Алексеевич. «И вы подготовите для него специальное задание», — догадался ректор. «Именно. Демьянов сможет сдать экзамен, только если вернется из мира демонов, но до самого конца он не должен этого знать». «Вы просите меня сделать ему поблажку на первых этапах», — задумался ректор. «Нет, у него не будет более легких условий. Если парень такой уникальный, как вы говорите, то он без труда пройдет основной экзамен». «Нас не интересуют его теоретические навыки», — возразил Ларион Викторович. «Зато меня интересуют. Ни один экзорцист не получит лицензию, не зная базы», — решительно ответил ректор. «Хорошо», — кивнул Тимур Алексеевич. «Ваше требование понятно. Это можно устроить, если Демьянов в любом случае дойдет до конечного этапа». «Экзамен продолжится, даже если парень вылетит сразу», — задумался Никодим Вячеславович. «Подобное для него ничего не стоило». «Это мы можем устроить, но что вы будете делать, если парень не вернется из мира демонов?» «В прошлые века случалось и такое, что студенты погибали на практической части экзамена, но когда случаи участились, требования к сдаче смягчили. «Тогда с юным бароном произойдет несчастный случай. Вся вина ляжет на плечи ордена», — печально вздохнул Тимур Алексеевич. «Как вы можете рисковать жизнью человека из-за своих догадок?» Никодим Вячеславович понимал, что вопрос серьезный, но разве он стоил жизни целого магистра? Раз орден решил так рисковать, значит, другими методами у них узнать правду не получилось. И если даже артефакт правды не помог, то парень не так прост. «Все, что делает орден, идет на благо империи», — серьезно ответил Архонт. «И мы готовы рискнуть ради того, чтобы заполучить козырь в войне с демонами».